Жили себе дед да баба. Дед и говорит бабе: ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани, поеду за рыбой. Наловил дед рыбы полный воз. Едет домой и видит: лисичка свернулась калачиком, лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел, а лисичка не ворохнется, лежит как мертвая. Вот славная находка! Будет моей старухе воротник на шубу. Взял дед лису и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисица улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбу и сама потихоньку ушла. Дед приехал домой и зовет бабу: ну, старуха, знатный воротник привез тебе на шубу. Подошла баба к возу. Нет на вазу ни воротника, ни рыбы. И начала она старика ругать: ах ты такой сякой, еще вздумал меня обманывать. Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, погоревал, да что ты будешь делать? А лисица тем временем собрала на дороге всю рыбу в кучку, села и ест. Приходит к ней волк: здравствуй, кумушка, хлеб да соль. А я ем свой, а ты подальше стой. Дай мне рыбки. Налови сам, да и ешь. Да я не умею. Эка, ведь я ж наловила. Ты, куманек, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: лови с рыбкой мала и велика, лови с рыбкой мала и велика. Так рыба тебя сама за хвост будет хватать. Как подольше посидишь, так больше наудишь. Пошел волк на реку, опустил хвост в прорубь, сидит и приговаривает: лови с рыбкой мала и велика, лови с рыбкой мала и велика. А лисица ходит около волка и приговаривает: ясни, ясни на небе звезды, мерзни, мерзни, волчий хвост. Волк спрашивает лису: что ты, кума, все говоришь? А я тебе помогаю, рыбку на хвост нагоняю. Сидел волк целую ночь у проруби, хвост у него и приморозило. Под утро хотел подняться, не тут-то было. Он и думает: эк, сколько рыбы привалило, и не вытащишь. В это время идет баба с ведрами за водой. Увидела волка и закричала: волк, волк, бейте его! Волк туда-сюда, не может вытащить хвост. Рвался, рвался, оторвал хвост и пустился на утек. Хорошо ж, думает, уже я отплачу тебе, кума. А лисичка забралась в избу, где жила эта баба, наелась из квашни теста, голову себе тестом вымазала, выбежала на дорогу, упала и лежит, стонет. Волк ей навстречу: так вот как ты учишь, кума, рыбу ловить. Лиса ему и говорит: эх, куманек, у тебя хвоста нет, зато голова цела, а мне голову разбили, смотри-ка, на силу плетусь. И то правда, говорит волк, где тебе, кума, идти? Садись на меня, я тебя довезу. Села лисица волку на спину, он ее и повез. Вот лисица едет на волке и потихоньку поет: битый не битого везет. Ты чего, кума, все говоришь? А я, куманек, твою боль заговариваю. И сама опять: битый не битого везет. Битый не битого везет. Вот ведь какая сказка! Как тут не заслушаться?